Глава четвертая. «Что это было?» – накидываюсь я на Макса, едва за Светкой закрывается дверь. Просто я сказал ей, что пора честь знать. «Время позднее, нам отдыхать нужно», – пожимает он плечами. «Макс, ты с ума сошел?» – возмущаюсь. «Гостей выгонять надумал?» «Да какая она гостья? Она своя!» – отмахивается он. «Почему ты ушел из-за стола? Это невежливо!» «А что я должен сидеть и слушать, как вы обсуждаете какого-то мужика?» – рявкает он на меня. «А что тебе так не нравится?» – спрашиваю я, чувствуя, как внутри поднимается волна раздражения. «Мне это неинтересно!» – отрезает он. «Я устал, давай спать!» «Время еще 9 часов! Какой спать?» – огрызаюсь я. «Это ты у нас не работаешь, встаешь, когда хочешь», – заявляет муж. «Я даже задыхаюсь от возмущения. Хочу высказать ему все, но тогда наш разговор уйдет совсем в другое русло. Возможно, Макс этого и добивается. Мне кажется, или ты слишком напряженный был, когда Светка сидела за столом, и Матвей как-то сразу к тебе на руки пошел?» – говорю я, внимательно глядя в глаза мужа. «Кир, ты на что намекаешь?» «Тебе кажется...» Смотрит он на меня абсолютно честными, кристально чистыми глазами. «Ничего я не намекаю», — говорю. «Просто прямо хочу сказать. Скажи, ты не изменял мне со Светкой?» «Кир, ну ты сейчас лишнее говоришь. Обижаешь меня? Зачем?» «Нет, конечно». «Что, я дурак, что ли?» Его реакция настораживает меня еще больше. «Ну, не знаю, слишком много нестыковок. Как только она забеременела, она перестала к нам ходить. И сейчас...» «Мужик у нее женатый. Не ты, случайно?» Муж подходит и обнимает меня, прижимает к себе, целует в макушку. Чувствую, что мое раздражение начинает уходить. Вот всегда так. Стоит ему меня приласкать, как я сразу таю. Поэтому я отстраняюсь и складываю руки на груди. Максим демонстративно вздыхает и возводит глаза к потолку. «Кир, ты пересмотрела сериалов. Я к твоей Светке и к ее ребенку никакого отношения не имею. Просто она мне не нравится». «С каких пор?» – удивляюсь. «Вы раньше нормально общались. Может быть, я тоже не одобряю ее связь с женатым мужчиной». «Фу ты, ну ты! Неженка какой нашелся!» – говорю я. «Мне так хочется верить мужу, что я и расслабляюсь. Но только позже, лежа в постели, я прокручиваю все события последних дней. Глаза Матвея. Глаза Макса. Серый цвет, конечно, не редкость, но такие совпадения? Макс точно не признается, значит, мне надо поговорить со Светкой. Может, хоть у нее совесть проснется? Мне больно думать о том, что муж может мне изменять. Я смотрю на мирно спящего рядом Макса и не верю сама своим ощущениям. Только проверить надо. Если вдруг Светка тоже начнет отпираться, сделаю ДНК-тест. На следующий день я пишу подруге СМС. «Привет, нужно срочно поговорить». И тут же приходит от нее ответ. «Давай сегодня в нашем кафе». Иду по осенним улицам, сбивая разноцветные листья ногами. Осень – моя самая любимая пора. Сейчас бабье лето, и воздух удивительно чистый. Прозрачно-желтые листья украшают природу, как будто в попытке перед долгой зимой немного принарядиться. Если бы мы сейчас гуляли с дочкой, мы бы обязательно покувыркались в этих листьях, не обращая внимания на окружающих. Нашли бы полянку и собрали красивые листья для дома. Но сейчас я одна, и красота природы меня мало трогает. Меня беспокоит Светка и Максим. Я практически уверена, что между ними что-то есть. Но с другой уверена, что ничего нет. Неужели Максим бы смог поступить так со мной? Или Светка? Ведь я же ничего плохого им не сделала. Меня просто разрывает на части от этих подозрений. Если включить голову, то все складывается. А если чувства, я отказываюсь в это верить. Я не знаю, как я переживу, если мои подозрения подтвердятся. Захожу в уютное кафе, где мы частенько сидели после учебы и обсуждали последние новости. Здесь мы познакомились с Максимом. Он просто подошел к нам и представился. Никаких попыток склеить нас он не делал. Сразу сказал, что я ему понравилась. Как только взглянула в эти серые глаза, поняла, что пропала. Сажусь за столик, за которым когда-то все началось. Это кажется символичным. Если все должно закончиться, пусть это будет здесь. «Привет, Света!» — говорю, когда она заходит. «Привет!» — отвечает она, и я внимательно смотрю на нее. Сегодня она выглядит веселее, беззаботнее, глаза горят от предвкушения. Неужели она знает, зачем я ее позвала? И чему, интересно, радуется? «О чем хотела поговорить?» — спрашивает она, усаживаясь и нетерпеливо постукивая пальцем по столу. Заказывает себе кофе, а я прошу стакан воды. Мне сейчас ничего в горло не полезет. Матвей сидит рядом в коляске, сосет и грызет печеньку. Его глазки внимательно наблюдают за мной и за Светкой. Я напоминаю себе, что нужно сдерживать эмоции, чтобы не испугать ребенка. Все-таки я не зверь. «Ну так что ты хотела-то, Кир?» – обрывает она мое молчание. Я оттягиваю время, стараясь насладиться последними минутами своей безоблачной семейной жизни. Пока еще ничего не случилось, пока еще Максим не изменил мне с подругой и кумой. Пока еще я счастливая жена и мать. И я хотела спросить... Наконец произношу я. «Ой, подожди, сейчас салфетки возьму, посмотри за Матвеем». Светка отвлекается и отбегает к прилавку. Ее телефон остается на столе. Проходит звонок. Я смотрю на экран телефона, и все мои сомнения развеиваются. «Как же так? Как так получилось?» Света возвращается и, взглянув на телефон, говорит «Ой!». В ее голосе нет ни капли сожаления. «Света, почему тебе звонит мой муж?» – тихо спрашиваю я. «Сама-то как думаешь?» – усмехается язвительно. Я смотрю в знакомое, ставшее родным лицо, и не узнаю, только злоба и ненависть. «Да, ты все поняла правильно!» – откидывается на спинку стула. «Матвей – сын Максима. И он нас любит, помогает и хочет уйти от тебя. Вот так вот просто?» Я смотрю ей в глаза, чужие и пустые. «И я всегда была с тобой честной. А почему сразу не призналась тогда?» Мой голос звучит механически, глухо. До меня еще не дошло весь масштаб катастрофы. «Максим был против. Он не хотел, чтобы ты знала. Он не хотел причинять тебе боль. Он тебя жалеет», — говорит она. «Жалеет?» У меня перехватывает горло. Почему-то именно это бьет меня больнее всего. Максим живет со мной из-за жалости. «Да, дорогая подруга, он тебя жалеет», – терпеливо объясняет Светка. «А любит он нас. И все это время Максим помогает нам. И каждый день практически бывает у нас. Просто он не хотел, чтобы ты знала». «Ну, естественно, не хотел. Если бы я знала, он бы уже жил у тебя», — усмехаюсь, пытаясь взять себя в руки. «Ну так отпусти его! Что ты к нему привязалась, как репей?» — вдруг заявляет она. «Я к нему привязалась?» У меня дух захватывает от такой наглости. «Ты вообще как до такого додумалась? Мы же с тобой всю жизнь дружили. Мы с тобой не разлей вода были. Вспомни, сколько раз я тебя выручала». «Ой, вспомнила!» — отмахивается Светка, морщась. «Ну, подумаешь, выручала, и что? Ты знаешь, что такое любовь? В тот день, когда Максим подошел вот к этому столику, я просто взглянула на него и поняла, что влюбилась. Ты знаешь, сколько я мучилась? Я страдала, не хотела тебе делать больно. Но позже я поняла, что ты его совсем не любишь, что ты не относишься к нему так, как он того заслуживает. Он часто жаловался мне, что ты истеричная, наглая, беспринципная и жадная. Светка, да ты же меня знаешь, разве я такая?» «Такая, Кира, такая!» – выплевывает она. «Ты как собака на сене. Он тебя не любит. Ты не можешь этого не чувствовать. А ты вцепилась и держишься. Даже для меня жалеешь. Это какой-то сюр. Я сжимаю виски руками. Мы не о юбке кожаной говорим, о мужике, о моем муже. Ты совсем с ума сошла?» «Это ты сошла с ума. Оставь Максима в покое. Не мешай нашему счастью. Ну и забирай этого кобеля себе», — презрительно говорю. «Только знай, что я отсужу все, что положено мне по праву». «Ну давай, отсуди», — усмехается она, и мне это почему-то не нравится.